325. Среди сокровенного особенно остается неизвестным, кому принесло наибольшую пользу посланное добро. Никто не знает, кому помогло его добро. Можно предположить, что мысль добра достигает определенное лицо, но это будет лишь предположением. Мысль, может быть, очень помогла кому-то нам неизвестному. Такая мысль будет посланцем добра. И человек спасенный не будет знать своего спасителя и признательность его обратиться к высшему миру. Когда он хочет выразить свою восторженную признательность, он посмотрит вверх, вечное горнило, творящей мысли.